Глава третья. Псков. Его Преосвященству Бертольду Ольденбургу в Любек, март 1469 года. Латынь. Преподобный отец Бертольд, учитель и благодетель. Итак, то, чего мы опасались, произошло. Ганзейцы не смогли договориться с новгородцами и закрыли немецкий двор на неопределенное время. Выполняя ваше распоряжение, я остался в Новгороде, поступив на службу к Ермолаю Лукичу Алольцеву. Через него мейстер Густавсон будет продолжать вывоз воска, а значит, мои послания, как я надеюсь, будут по-прежнему достигать вас. Слова одобрения в вашем последнем письме очень согрели мое сердце. А известие о том, что копия моего отчета была послана в Рим самому кардиналу Виссариону, наполнило душу таким тщеславием, что я сам себе назначил 100 покаянных поклонов перед распятием. Но как же не возгордиться? Ведь я только обронил в письме эту идею подыскать для московского князя Ивана католическую невесту в Европе. И вот она уже начинает воплощаться в жизнь. Мне удалось здесь встретиться с послом из Рима, Юрием Траханиотом, когда он проезжал в январе через Псков и Новгород в Москву. Он немного рассказал мне о принцессе Софии, племяннице последнего византийского императора. Так как она была крещена восточными вероотступниками, и детские годы до приезда в Рим провела с ними, ей будет легче войти в доверие к московской знати и духовенству. Если этот брак состоится, я уверен, наша миссионерская деятельность в Московии получит могучий толчок вперед. На зимний период семейство Алольцевых должно было вернуться в Псков, и Ермолай Лукич взял меня с собой. Я был этому весьма рад, потому что Псковская республика и Псковская крепость заслуживают отдельного описания, каковое и следует ниже. Зимой здесь путешествуют на санях. Мне были предложены отдельные сани, и я самоуверенно согласился сам взять вожжи в руки, воображая, что моего опыта управления повозкой будет достаточно. Но не тут-то было. Пока наш обоз катился по замерзшему Ильменскому озеру, все шло так гладко, как это и должно быть на свежем крепком льду. Но как только мы въехали в устье реки Шелонь, мои сани и почему-то из всего обоза только мои начали налетать на каждый спрятанный под белым покровом торос. Я влетал в снег вместе со своими пожитками ко всеобщей потехе. На пятый раз Алольцев уговорил меня уступить вожжи одному из слуг и отдаться спокойному созерцанию российских снегов и небес. Зрелище колючих заснеженных вершин, плывущих на ослепительной голубизне, требует пера настоящего поэта и такого количества страниц, которая просто не вместится в наш глиняный свиток. Поэтому я упомяну лишь, что путешествие наше заняло 3 дня и что одну из ночей мы провели в городе Порхове, где Алольцева принимал его родственник и торговый партнер в весьма обширном и теплом доме. Ни дикие звери, ни злые разбойники не осмелились помешать нашей поездке. Я, конечно, читал записки фламандского путешественника Гилберта де Ланноа, который посетил эти места 50 лет назад. Как вы помните, он считал, что в его время с Псковской крепостью в Северной Европе могли сравнить только крепости Мариенбурга и Дерпта. Но когда я увидел своими глазами стены и башни Псковского Кремля, я испытал в сердце укол такого почтения и даже страха, будто сам уже находился в рядах будущих крестоносцев, которым вот сейчас предстоит идти на штурм этой твердыни. Естественный холм, находящийся на слиянии двух рек, Псковой и Великой, был в свое время увеличен искусственной насыпью, в которой стены врастают мощным основанием на большую глубину. Храм Святой Троицы внутри Кремля возносится на высоту, может быть, 3 башен. Его сияющие под солнцем купола видны за много верст. Алольцев с гордостью рассказывал мне, что за всю долгую историю Пскова ни один враг еще не решился приблизиться к этим стенам вплотную. Хотя военные столкновения с соседней Литвой, Ливонией и Тевтонским орденом случаются весьма часто, они сводятся к стычкам на окраинах республики и разорению сельской местности. Твердыня Псковского Кремля стоит нерушимо. Недавно мне довелось подслушать, как мой хозяин давал своему сыну урок военной географии. Он вычертил на листе бересты границу Псковской республики и стал рисовать стрелы, показывающие армии приближающихся врагов. Сын должен был назвать пограничную крепость, куда следует срочно отправить подкрепление. «Ливонцы подступают с севера!» — кричал Алольцев. «Дружине выступить на Гдов!» — откликался сын. «Немцы готовят удар с запада!» «Коней седлать, скакать на подмогу из Борску!» «Ордынцы крадутся с юга!» «Конный полк на опочку, пеший на Велье, другой на Воронач!» Каждый псковский мальчишка с детства знает, что рано или поздно ему предстоит военная служба. Даже малочисленные отряды псковичей бьются весьма упорно и коварно. 40 лет назад литовский князь Витовт, которому помогали татары, пытался взять крепость Опочку. Осажденные заранее подпилили сваи моста, а дно реки уставили острыми кольями. Передовые всадники наступавших свалились в воду. Не в силах видеть мучения несчастных, корчившихся на кольях, их товарищи пытались прийти на помощь и гибли под стрелами со стен. 2 дня Витовт штурмовал крепость и должен был отступить ни с чем. Памятуя наставление вашего последнего письма, преподобный отец, я отложил внимательный осмотр боевых укреплений на будущее и в первую очередь попытался собрать побольше сведений о внутреннем устройстве этой маленькой республики. Правит здесь, как и в Новгороде, совет бояр и посадников. Но все важные вопросы выносятся на утверждение Всенародного Веча, которое собирается на площади перед храмом Святой Троицы. Псковичи гордятся тем, что у них не бывает таких свирепых раздоров, как в Новгороде, где схватки между партиями часто выливаются в уличные драки и кровопролитие. Действительно, я очень быстро мог убедиться, что нравом псковичей характеризует гораздо больше сдержанность и умение владеть своими страстями. Но и здесь неопытного новичка подстерегают всякие западни и ловушки. Так мейстер Густавсон 2 года назад чуть не попал здесь в судебную паутину. Он одолжил одному псковскому купцу, человеку проверенному и честному, изрядную сумму денег для закупки осетровой икры в Астрахани. Но купец, возвращаясь из поездки, уже всего за день пути до дома, провалился с санями под лед и утонул. Мейстер Густавсон, дав душе покойного вознестись и найти свое место в мире ином, пришел к наследникам, предъявил им расписку и попросил вернуть долг деньгами или товаром. Но наглые наследники заявили, что знать ничего не знают, и что в завещании покойного никакой Густавсон не упомянут. А если он захочет судиться, то это будет его слово против их слова. И судья, как это положено в таких случаях, предложит решить дело Божьим судом, то есть поединком. Вот как раз тут стоит племянник покойного, у которого давно не было случая поразмяться, и указали на молодца с кулаками размером со свиную голову каждый. Алольцев потом объяснял Густавсону, что ему следовало расписку заверить и оставить копию в городском архиве, который называется «Ларь». И первой работой, порученной мне моим нанимателем, был перевод на немецкий больших отрывков из местного свода законов, именуемого «Псковской правдой». Свод этот был недавно пересмотрен и утвержден собраниями всех 5 областей, концов, из которых состоит Псковское государство. Алольцев уверен, что этот перевод будут покупать у него все приезжие купцы, а друзьям и партнерам он сможет дарить его, чтобы они не нарушили по незнанию местных порядков. В основном я переводил статьи, касающиеся соблюдения торговых сделок и обязательств, и правила судебного разбирательства. Должен сознаться, я был поражен вниманием, которое их законодательство уделяет охране собственности человека. Воровство карается весьма сурово, а за кражу в центре города, на территории Кремля, где ведутся основные торги, смертная казнь. Не мудрено, что купцы из всех стран так охотно везут свои товары в Псков. Они знают, что и сами они, и их имущество будут здесь в полной безопасности. «А откуда же берутся у вас князья?» — спросил я Алольцева. Оказалось, князя приглашает совет бояр и посадников в качестве военачальника. наподобие того, как вольные итальянские города приглашают кондотьеров. Но в делах управления городом князь почти не участвует. Если город недоволен князем, он может его прогнать. Но и сам князь может отказаться от принятых на себя обязательств, снять с себя крестное целование, если какие-то решения веча покажутся ему неправильными. Алольцев с горечью рассказал об отъезде князя Александра Васильевича Черторыйского, которого все псковичи весьма почитали. Это был военачальник смелый и успешный, водивший псковские войска против Ливонии и ордена много раз и возвращавшийся с победой. Но псковичи решили, что им не устоять против давления с севера без помощи Москвы. Они стали просить тогдашнего князя московского Василия Темного о подмоге. «Подмогу дам», — сказал Василий, — «но пусть ваш князь Черторыйский поцелует крест на верность мне и моим детям и станет моим наместником у вас». На это Черторыйский сказал: «Моя верность свята, а кто мне поручится за верность князя Василия? Сколько уже его верных слуг, да и кровных родственников поплатились за то, что верили его клятвам?» И уехал из Пскова в Литву, не слушая просьб и уговоров остаться. В этом переплетенном треугольнике Псков, Москва, Новгород, дела церковные, самые для нас важные, играют первостепенную роль. И, думаю, не хватит и 100 эвклидов, чтобы разгадать все теоремы и задачи, вырастающие из его углов. Но вот, как мне объяснили положение дел на сегодня. По традиции московский митрополит утверждает архиепископа Новгородского: проводим линию вверх от Москвы к Новгороду, а тот уже назначает епископа в Псков, линия вниз, на юго-запад от Новгорода к Пскову. Но недавно псковичи обратились с просьбой к московскому митрополиту, чтобы он назначал им епископа напрямую, выбирая из псковских священников. Проводим горизонтальную линию от Москвы к Пскову. Ничего из этого не вышло. Однако конфликт продолжал разгораться. И спорным вопросом оказалось положение вдовых попов. Как вам известно, у вероотступников неженатый поп — это священнослужитель второго, если не третьего сорта. И вот в прошлом году Псковская веча вынесла постановление овдовевших священников в церкви не допускать, а требовать, чтобы они, как это было заведено истори, поступали в монастырь. Это постановление как обухом по голове ударило друга семейства Алольцевых, отца Дениса. Мало того, что он только что потерял любимую жену, которая умерла в родах, теперь у него отнимали смысл и дело всей его жизни — церковное служение. Конечно, в наших глазах женатый священник то же, что корабль с пробитым дном. Но все же грустно видеть, как провидение безжалостно разрушает все мечты человека достойного, по мере сил и обстоятельств, стремившегося к добру. Теперь у него одна надежда, что архиепископ Новгородский Иона не допустит изменений, принятых Псковским вечем. Дело в том, что канцелярия архиепископа получает с каждого овдовевшего попа изрядную мзду за разрешение остаться при своей церкви. Архиепископ этой зимой явился в Псков, собрал положенные подати и пригрозил отлучением, если псковичи не отменят свое постановление. Сейчас все с напряжением ждут, какой ответ придет по горизонтальной стороне треугольника. Что решит московский митрополит, на суд которого передана тяжба? Как только это станет известно, я поспешу сообщить вашему преподобию во всех подробностях. Ведь любой раздор в стане вероотступников нам на руку и может послужить славе Христовой и усилению папского влияния здесь. Пока же заканчиваю это затянувшееся послание и остаюсь вашего преосвященства покорнейшим слугой. Стефан Златобрат. Письмо к фрау Урсуле Копенбах, отправленное из Пскова в сентябре 1469 года. Бесценная матушка и благодетельница, чем дольше я живу среди русских, тем больше поражаюсь изобретательностью, с какой враг рода человеческого склоняет наши души, когда они оставлены без надлежащего руководства, к самым диковинным причудам и греховным увлечениям. За полгода жизни в доме Алольцевых, а потом еще за 2 месяца в их вотчине в деревне Савкино, что на реке Сороть, я насмотрелся на нравы местного народа и нахожусь под таким сильным впечатлением, что просто должен поделиться с вами и услышать ваш мудрый комментарий. Ведь это вы первое избавили меня от панического страха перед самовольством нашего тела, объяснив, что не мог Господь сотворить нашу оболочку из глины только для того, чтобы отдать ее на потеху дьяволу. Местные же попы, похоже, до сих пор не уразумели этой истины. Насколько я мог судить, все их проповеди и поучения наполнены проклятиями бренному сосуду нашей души. С другой стороны, главная слава местных святых и чудотворных икон проистекает из сотворенных ими исцелений. Спрашивается, что же почетного и славного может быть в исцелении, то есть в починке сосуда, который сам по себе есть источник всякого греха и соблазна. Похоже, никто из местных не видит тут противоречия, а я стараюсь помалкивать и держать свои сомнения при себе. У православных церковников существуют длинные списки покаянных наказаний на все случаи, когда человек уступает требованиям плоти. Сколько дней поститься, сколько дней сидеть без воды, сколько отбить поклонов, сколько раз прочесть «Отче наш», полный прескурант воздаяний. При этом во время исповеди священник не ждет, чтобы его духовное чадо само рассказало ему о своих прегрешениях. Нет, он по специальному утвержденному церковью списку задает ему наводящие вопросы. Недавно мне довелось слышать, как огорченный Алольцев советовался с другом их семьи, попом Денисом. Жена Алольцева Людмила, вернувшись с исповеди у нового священника, присланного из Новгорода, спросила мужа, как может девка согрешить с девкой? Она никогда о таком не слыхала. А поп ее все расспрашивал, не взлазила ли она в бане на подругу или подруга на нее. И дальше все такие же вопросы. Не дошла ли до греха с родственником мужа? С кумом или крестным сыном? А на пьяного мужа влазила ли? В задний проход или сзади с мужем совокуплялась ли? Сама своей рукою, в свое лоно, пестом или свечой, или стеклянным сосудом тыкала ли? Алольцев хотел знать, правда ли, что священнику положено такие вопросы жонкам задавать на исповедь? Ведь этак и самую невинную и честную можно распалить словами до того, что она захочет попробовать. Отец Денис в смущении сознался, что действительно такие вопросники существуют, и священники должны ими пользоваться. Сам он старается все неприличие пропускать. В Пскове ему это сходит с рук, но в Новгороде его могли бы вызвать на суд архиепископа и строго взыскать за упущение. Довольно строгие церковные кары полагаются за всякие увеселения, за пляски, за глазение на скоморохов и фокусников, и ярмарочных шутов, и даже просто за смех. Посмеявшемуся до слез 3 дня сухого поста, 25 поклонов в день. Но строже всего караются те, кто, заболев, идет не к попу, чтобы заказать за деньги молитву, а к знахарю, или к чародею, или к волхву. «Ну хорошо, — говорит мне Алольцев, — допустим, что молитва святого может излечить больного. А что людям делать, когда болеет скот? Какой священник посмеет тревожить Господа молитвой о выздоровлении лошади, коровы, свиньи?» Этот разговор происходил в деревне Савкино, когда мы с моим хозяином и его сыном были с утра заперты в доме, потому что на тот день в деревне было назначено опахивание. Считается, что это последнее средство, которое может остановить падеж скота. На деревенских коров летом напал такой мор, что в Савкине их осталось едва половина. Мужчины не имеют права участвовать в опахивании, даже на улицу им запрещено выходить. Всем заправляют бабы и девки. Но дом Алольцевых стоит на краю деревни, так что я мог из чердачного окошка тайком наблюдать за происходящим. Сначала появилась чинная процессия. Впереди шла девица с иконой в руках. Алольцев сказал, что эта икона изображает святого Власия. За ней следовали женщины с вениками, пучками соломы и сена. Я разглядел среди них и Людмилу Алольцеву. Потом появилась старуха верхом на помеле, в одной рубахе с распущенными волосами. Вокруг нее бабы и девки с ухватами и кочергами, другие с горшками и сковородами. Они вскоре начали скакать, вертеться, грохотать посудой. И тогда появилась обнаженная женщина с хомутом на шее, запряженная в саху. Алойцев сказал, что это должна быть непременно вдова. Ее окружили тетки с зажженными лучинами, воткнули саху в землю, и вдова потянула заповедную борозду вокруг деревни. Процессия исчезла из виду. Но через какое-то время мы услышали грохот и крики на улице, стук в ворота дома. «Ай-ай! Секи, руби, смерть коробью!» — вопили женщины. «Ай-ай! Пропади, черная немочь! Ай-ай! Секи, руби!» Обезумевшая от страха дворовая собака выскочила за ворота, и оттуда же забили ухватами до смерти. С воплями двинулись дальше, бесчинствовали до самого вечера. И что бы вы думали? После опахивания мор стал слабеть. Только в двух домах подохли телят. Но как тут темным людям избавиться от суеверий?